все большее количество желаний. Фактически расхождения между Юнгом и Фрейдом больше всего относились именно к роли тени в структуре личности. Юнг считал ее одной из составляющих этой структуры, в то время как Фрейд ставил ее в центр личности, исследуя главным образом именно ее содержание. В то же время Юнг не считал возможным избавиться от тени, не признавать ее, ибо она является законной частью личности, и человек без тени также неполноценен, как и без других частей души. Самое вредное с точки зрения Юнга – не замечать, игнорировать тень, в то время как внимательное отношение к ней, то, что Юнг называл техникой обращения с тенью, помогает преодолеть ее негативное влияние. Страница 274. Анима у мужчины или анимус у женщины – те части души, которые отражают интерсексуальные связи, представления о противоположном поле. На их развитие большое влияние оказывают родители, мать у мальчика и отец у девочки. Этот архетип оказывает большое влияние и на поведение, и на творческое отношение человека, являясь источником проекции новых образов в душе человека. Самость, с точки зрения Юнга, является центральным архетипом всей личности, а не только ее сознательной или бессознательной части. Это архетип порядка и целостности личности. Ее главное значение в том, что она не противопоставляет разные части души, сознательную и бессознательную, друг другу, но соединяет их так, чтобы они дополняли друг друга. В процессе развития личность обретает все большую целостность и, индивидуализируясь, становится все более свободной в своем выражении и самопознании. Идея необходимости сохранения целостности и индивидуализации при развитии личности Юнг развивал уже в 50-е годы. К этому же времени относится его положение о роли сознания в духовном росте и организации поведения. Такая трансформация некоторых положений психоанализа, принимавшихся Юнгом в начале века, была для него особенно важна. Юнг постоянно подчеркивал открытость своей концепции для нового, в отличие от ортодоксальности теории Фрейда. Исходя из структуры души, Юнг создает и свою типологию личности, выделяя два типа – экстраверты и интроверты. Интроверты в процессе индивидуализации обращают больше внимания на внутреннюю часть своей души, строят свое поведение, исходя из собственных идей, собственных норм и убеждений. Экстраверты, наоборот, больше ориентированы на персону, на внешнюю часть своей души. Они, в отличие от интровертов, прекрасно ориентируются во внешнем мире и в своей деятельности исходят главным образом из его норм и правил. Если интроверту угрожает полный разрыв контактов с внешним миром, то для экстравертов не меньшей опасностью является потеря себя. В своих крайних проявлениях экстраверты являются догматиками, а интроверты – фанатиками. Страница 275. Однако самость, стремление к целостности личности, как правило, не дает возможности одной из ее сторон полностью подчинить другую. Поэтому эти две части души как бы делят сферы своего влияния. Как правило, экстраверты хорошо строят отношения с большим кругом людей, учитывают их мнения и интересы. В то же время в узком кругу близких людей они открываются другой стороной своей личности – интровертной. Здесь они могут быть деспотичны, нетерпеливы, не учитывают мнения и позиции других людей. Общение с широким кругом малознакомых людей чрезвычайно затруднительно для интроверта, который исходит только из своих позиций и не всегда может выстроить линию поведения, понять точку зрения собеседника. Интроверт либо настаивает на своем, либо просто уходит от контакта. В то же время в общении с близкими он, наоборот, раскрывается. Верх берет его экстравертная, обычно подавляемая сторона личности, и он является мягким, заботливым и теплым семьянином. Как и Фрейд, Юнг часто иллюстрировал свои выводы ссылками на ту или иную историческую личность. Так он относил Льва Толстого к типичным экстравертам, а Федора Достоевского к интровертам. Развитие самости связано не только с типологией личности по линии интроверсии, экстраверсии, но и с развитием четырех основных психических процессов – мышления, чувствования, интуиции и ощущения. У каждого человека, считал Юнг, доминирует тот или иной процесс, который в сочетании с интро- или экстраверсией –